Эпилог. Вся моя дальнейшая история поместится всего в нескольких абзацах. Я оказался предоставлен самому себе и не нужен был больше никому в мире. Как выяснилось, меня вполне устраивало такое положение дел. Не дожидаясь, пока старшим инспектором АГИПРО заинтересуется какая-нибудь из земных инстанций, тучи на горизонте уже сгущались, но пока интерес касался не меня, а исключительно занимаемой площади, на которую никак не могли найти договор аренды, я снял табличку с двери и исчез в московском сумраке, оставив неведомым наследникам всю оргтехнику и даже кофейную машину. Секретарше было сказано, что спасти вторую инспекторскую ставку не удалось, и она женственно приняла этот удар. Я видел столько жизней, столько историй, столько судеб, и был уверен, что смогу создать из них нечто великое и памятное. Но в реальности, увы, весь мой улов поместился в небольшую папку со словами «Любовь к трем цукербринам». Рассказ про птиц, история Кеши, отблеск Нади. Последним служебным прозрением, посетившим меня на посту, была ослепительная догадка о тождественности суки, агенды и президиума с тремя седыми лесбиянками, увиденными мейстером Ке в групповом сновидении. Я мог бы обосновать это множеством убедительных сближений, например, у всех трех лесбиянок были такие же гоголевские носы, как у журналистки, родившей фразу про либеральную идею, отлитую в гранате. Но прошу вас просто поверить мне на слово. А потом началось самое интересное, и здесь я впервые боюсь, что мои слова покажутся неправдоподобными. Я стал перепрыгивать с одного поезда судьбы на другой. Ничего примечательного в моей жизни больше не было. Во всяком случае, для внешнего наблюдателя. Пересадки с одного маршрута на другой не выглядят никак, и точно их момент даже не всегда можно определить, хотя чаще всего мне это удается. И я успел удалиться от мира, который когда-то обслуживал, уж очень и очень далеко, чтобы вы поняли, насколько, расскажу только об одном обстоятельстве. С момента взрыва в известной редакции прошло не так много времени, но у этого события был такой резонанс, что оно, конечно, не успело бы забыться. Я объясню, почему вы ничего о нем не знаете. Сегодня утром я увидел на сайте contra.ru, да-да, статью одного злобного журналюги, похожего на лысеющий одуванчик. Она называется «Всюду Шпенглер» и посвящена не больше и не меньше, как анализу распила и перепродажи несущих конструкций российской культуры. Главный герой — поэт Гугин, автор проекта «Голем или леем», названный в статье Коху Чубайсом русского стиха. О как! Дело в том, что в этом мире я никогда не был киклопом, и никакого взрыва в контре тоже не было. Все живы. Кеша ходит в контору, Надя поливает цветы, а Гугин пишет стихи. Я заглянул в его голема и обнаружил, что памятное четверостишье в этом измерении выглядит чуть иначе. «Шановный пане, пройдить нахий!» — сказал фашисту пидорас. «И беркут наш встал черепахой в незабываемый тот час!» Чего только не увидишь, путешествуя между мирами. В этой вселенной Гугин расставляет маркеры еще безрассуднее, и три несгибаемых журналиста с восторженным визгом рвут его толстую попу на части, одновременно прикрывая собственные задницы от кровавых клыков злобно ощерившейся диктатуры. Все трое живы и занимаются своим прямым делом, обслуживают качели духа. Внеземной биолог сказал бы, что сука-агенда находится во временно диссоциированном состоянии. Все хорошо, только контра.ру, увы, скоро закроется. Невидимая, но волосатая рука рынка. В контре, кстати, недавно была статья о том, что словом «рынок» сегодня называет себя власть, когда не хочет, чтобы над пепелищем торчали ее уши. Может быть, может быть. Бату тоже жив. Он торгует на рынке и не планирует никаких взрывов. Он прочитал вывешенное перед мечетью объявление, что трупы террористов заворачивают перед похоронами в свежесодранную свиную кожу, и это сильно повлияло на его планы по духовной реализации. Он купил себе ноутбук, и его либидо, кажется, уже переползло с мечты о гуриях на стандартных электронных сестричек. В сущности, они с Кешей товарищи по несчастью. Найти в Москве нормальную овечку еще сложнее, чем японскую школьницу. Да, и еще любопытная мелочь. В этой вселенной киевский спор о Петлюре кончился без удара зонтом, и сотник Гаврила перешел таки дорогу. Остальное вы, скорее всего, знаете. Я езжу в метро и гляжу, как люди, Хорошие, добрые люди сидят ровными рядами на скамейках и, уткнувшись в экраны своих смартфонов, кормят подрастающих цукербринов. Угощают собой тамагочи, которые не собираются умирать, а будут только расти и просить для себя все больше и больше еды. Эти добрые люди на полном серьезе считают, будто космический ужас не то, что происходит с ними изо дня в день, а то, что они видят в кино, когда по экрану бредут злые обитатели изначального мрака, темные эльфы, среди которых для пущей достоверности есть даже пара внеземных негров. Что будет через 300 лет с Кешей в этом слое реальности, я не знаю. Но, думаю, качественных изменений не произойдет. Может, будет обнимать другого гендер-свингера и не попадет в герои. За Надю я спокоен. Я уверен, она сделает то же самое, создаст далекий невозможный рай и пустит туда всех, кого сумеет вспомнить. А я... В этом мире я тоже подолгу сидел у зеркала, делая упражнение «Циклоп». Но вот ничем интересным оно так и не кончилось. Я ничем не отличаюсь от любого другого писаки, который накатал книгу со странным содержанием и уверяет, что за ней стоит какой-то реальный опыт. Мало того, я сам посвятил несколько страниц объяснению того, почему в нашем мире этот опыт совершенно нереален и ничем не отличается от обычного сна. Пусть сон. В научном смысле так оно, наверное, и обстоит. Иначе не сойдутся все эти бухгалтерские пасьянсы, которые ни в одной реальности нельзя нарушать. Какая разница? Сны — единственная смутная память о нашей действительной жизни. Я запомнил свой сон хорошо и написал про него книгу. Кто-то может предположить, что это моя последняя служебная попытка повлиять на реальность и выправить ее перекос. Что тут скажешь? Об этом мечтает каждый писатель. Но получается такое только у киклопов, и то не всегда. Профессиональных претензий я не принимаю. Известные события начались не на моей вахте, и я даже не могу сказать точно, была ли при этом нарушена связь времен. Может быть, как раз и нет. В этом мире другой киклоп, и все вопросы прошу адресовать к нему. У него много забот, можете себе представить. Проблемы с людьми, с птицами, и мне хочется пожелать ему удачи. Я рад, что мои старые знакомые живы, но скоро мне предстоит расстаться с ними опять. Я буду уезжать на поездах судьбы все дальше и дальше. Для этого мне не надо брать никаких билетов, не надо делать почти ничего. Достаточно просто просыпаться по утрам. И рано или поздно я совершенно точно приеду в измерение, где никогда не было ни голема или леема, ни суки-агенды, ни трех цукербринов, ни войн за мир, ни песен протеста, не густо облепивших каждое человеческое слово шулеров. Странно, я точно знаю, чего там не будет. А вот каким этот мир окажется, пока не ясно и мне самому.